Гексаграмма 29. Тикань. Повторная опасность. Малая травинка, пригибаясь к земле, не пострадает от урагана. Юл и Хона провели бессонную, полную тревожного ожидания ночь. Парень без устали отталкивался от речного дна шестом, а девушка помогала, гребя веслом. Они прошли мимо новочека, прошли мимо переправы, но вопреки ожиданиям байкеров там не оказалось. Однако это не успокоило беглецов. Впереди ведь наверняка имелись перекаты и просто мелководные места. Но кочевники по какой-то неведомой причине отказались от преследования. Когда на востоке занялась алая заря, Юл вытащил шест, положил его на палеты, сел и взглянул на свои ладони. Даже в полутьме различались кровавые мозоли. «Сегодня они нас уже не догонят». Поморщившись, парень сжал и разжал несколько раз пальцы. «Извини, Хона, но я очень хочу спать». «Ничего», – устало произнесла девушка. «Я по караулю». Младший правнук лег на поддоны, закрыл глаза. «А с другой стороны...» Байкерша примостилась рядом с парнем, положила голову на его плечо. «Мы ведь по воде плывем. Нас никто не тронет. Пагуби еще нет. Можно и мне поспать. Ничего не случится, правда?» «Правда», – еле выговорил Юл, проваливаясь в глубокое забвение без сновидений, страхов и беспокойных лишних мыслей. Он проснулся от того, что замерз. Чуть соднила заживающая рана на плече. Болели мышцы спины и рук. Парень приподнялся на локтях. Река стала намного шире. Дул холодный северный ветер. Плот плыл посередине, и до каждого берега было примерно 80, а то и все 100 шагов. Хона, прижав колени к груди, сидела на краю и смотрела на напарника. Рядом с ней лежала рыба длиною с локоть. «Я долго спал?» – спросил Юл. «Солнце? Уже прошло зенит. Я сама только недавно проснулась. Вот поймала рыбину. Мы уже почти в пагубе». Вдруг прямо над головой грянул раскатистый гром. Парень вздрогнул, посмотрел вверх. Только сейчас он заметил, что небо затянуло тяжелыми тучами. «Чего ты взяла?» Хона кивнула. «Видишь? Черная трава. Это бёрн-трава. Если ее высушить, то она воспламенится даже от искры. Она растет рядом с пагубью. Здесь ее байкеры и собирают». Действительно, на берегу колыхались темные стебли, а дальше за ними была густая чащоба, сквозь которую кое-где проглядывались развалины домов. Парень решил измерить глубину, поднялся, взял шест. На ладонях тут же лопнуло несколько мозолей. Юл недовольно цыкнул. Шест вошел в воду на всю длину, но до дна не достал. «А еще я забыла свой экип, когда мы сбежали». «Что забыла?» «Доспехи». «А...» Юл вытащил шест из воды, положил его на палеты. «Ты имеешь в виду кирасу? Ну ничего страшного, я же тоже без кирасы». Ветер вдруг резко усилился, и парень вспомнил, что не умеет плавать. В считанные мгновения Юлом овладела паника, как тогда, когда он впервые увидел намадов, грабящих деревню. Встав на четвереньки, он вцепился в перекладины поддона и принялся медленно и глубоко дышать, пытаясь таким образом справиться с нахлынувшим ужасом. «Когда байкер теряет оружие или доспехи, небесных орлей сердится», — сказала Хона за могильным голосом. «Это он насылает на нас бурю». Парень умоляюще посмотрел на девушку, надеясь, что она поймет его взгляд и не будет городить глупости. Но спутница не поняла, она жила своими страхами. «Мы подошли к запретной реке, а я потеряла экип. Это очень плохой знак. Может, ты знаешь заговор от бури? Я не хочу утонуть». «Хона, ради божьей четверицы, замолчи!» – закричал Юл, срываясь в фальцет. «Просто замолчи! Не напоминай мне о демонах внешней тьмы, пожалуйста, прошу тебя, не надо! Я не умею плавать, понимаешь? Не умею!» Внезапная истерика, охватившая спутника, подействовала на девушку отрезвляюще. «Ты ведь можешь заговорить от чар черных вердогов?» – озадаченно проговорила она. «Вот я и решила, что ты колдун». Неожиданно волна, большая, чем остальные, ударила в бочки плота. Юл вскрикнул, руки его задрожали от напряжения. «А ты не колдун вовсе, ты, оказывается, боишься». «Ты просто дура, вместе со всеми своими байкерами!» Юл разозлился, и злость стала постепенно вытеснять страх. «Сам дурак!» – вспыхнула Хона. «Я тебя сейчас в воду сброшу!» «Давай, попробуй, дура, сама улетишь туда!» Байкерша зарычала и швырнула в напарника рыбиной. Та шлепнулась о щеку Юла и, проскользнув в щель между перекладинами поддона, ушла в речную пучину. «Ну точно, дура, мы остались без еды!» И страх, и злость как рукой сняло. Парень и девушка посмотрели друг другу в глаза и внезапно рассмеялись. Это беззаботное веселье среди волн, быть может, длилось бы еще долго, если бы не прогремел оглушительный гром, а следом резкий порыв ветра действительно чуть не скинул обоих за борт. Парень тревожно осмотрелся. «Мы уже в пагубе, вон сзади устья реки, на которой мы плыли». «Давай так», – предложила Хона. «Я спущусь в воду, раз ты боишься». «Я не боюсь». «Заткнись». «Я спущусь в воду и буду грести ногами к берегу, а ты давай веслом». Парень согласился с планом напарницы. Единственное, что он добавил от себя, достал из сумы втрое сплетенную лиану, привязал Хону к палете, чтобы девушку ненароком не унесло. К счастью, ветер дул в сторону суши, и вскоре Юл нащупал дно шестом. Тогда он помог байкерше залезть на поддоны и быстро, несмотря на кровавые мозоли на руках, погнал плот к берегу. Когда спутники оказались на отмели, грянул ливень. Похватав вещи, парень и девушка бросились в рощу. От дождя нигде нельзя было укрыться, и они неслись между деревьями, сквозь кустарники, пока не выскочили на травяной пустырь, оканчивающийся песчаным берегом, о который разбивались черные волны. Напарники вовремя причалили. Начинался самый что ни на есть натуральный шторм. «Как это?» – удивленно прокричала девушка. «Почему здесь вода?» «Может, мы на острове?» – предположил парень. «Баггерхелл!» – выругалась Хона. «Смотри, там что-то есть». Младший правнук указал в чащу, где в глубине темнело странное пятно. Напарники помчались к нему. Пятном оказался покосившийся двускатный шалаш. Навес был сделан из сиреневой шкуры неизвестного Юлу животного, то ли коровы, то ли лошади, то ли еще какого-то копытного. Парень заглянул внутрь. Толстая ветка, служащая несущим стропилом, оказалась надломанной посередине. В центре был вырыт порядком засорившийся приямок. Повсюду валялись солома, сухие ветки, раздробленные кости мелких животных. Видимо, с прошлого года хозяин не посещал своего жилища. «Я туда не полезу», – запротестовала Хона. «Это палатка выродков. Посмотри на навес. Он же сделан из шкуры Харсата». «Из кого?» – не понял парень. «Из отродья, рожденного адской шлюхой радиации от случки с жеребцом». «Перестань, ты даже в пагубь полезла, чтобы плот до острова быстрее дотянуть. А ведь у вас она запретная река. И наплевала ты на то, что ваш стальной Харлей рассердился и бурю наслал». «Я не наплевала», – дрожа произнесла Хона, с ее подбородка тонким ручейком стекала дождевая вода. «У байкеров просто положено идти наперекор судьбе. Это считается особым подвигом. И Харлей Небесный на самом деле любит тех, кому он шлет испытания, и кто не боится их проходить, даже если ты поносишь весь священный табун самыми последними словами. У нас есть даже такая судьбоносная баллада, «Жить вопреки» называется». «Ну вот», — сказал Ю, — «погреться в палатке, выродка, это тоже вопреки». «С тобой не поспоришь», — произнесла Хона и нырнула в шалаш. Развести костер с помощью кресала не получалось очень долго. Наконец солома занялась, и путники, набросав веток в приямок, протянули к огню трясущиеся руки. «А я и вправду дура», — сказала Хона, немного отойдя. «Бросила в тебя рыбу, а теперь и съесть нечего. А кушать очень хочется». Юл ничего не ответил, у него у самого сводило желудок. «Вспомнила!» — внезапно обрадовалась девушка и полезла в сумму. Порывшись, она достала фазанье яйцо, пробила кресалом дырочку в скорлупе. «Одно осталось, на, пей его сама», – сказал парень, но живот его предательски заурчал. «Я что, похожа на пида, то есть на багера, чтобы жлобиться?» Байкерша чуть отпила из яйца и поднесла его к губам младшего правнука. «Пей давай, а то я разобью его о твою глупую башку. Не веришь?» Юл достаточно знал Хону, чтобы поверить, а потом взял яйцо и отпил, затем передал его обратно напарнице. Так они, глядя друг на друга, и цедили желток. Вымокшие, голодные, продрогшие, но от чего-то невероятно счастливые. И в этот миг каждый из них готов был променять все что угодно на маленькое непостижимое чудо единения сердец в покосившемся шалаше на неизвестном острове посреди бушующей стихии. Лишь бы только греться в теплоте улыбок и сиянии глаз и никогда больше не расставаться.